Глава 22. Кейт Керриган ждала в моей машине. «Я боялась вас упустить», — сказала она, когда я открыл дверцу. «Поэтому приехала в такси. Мистер МакГауэн звонил с электростанции». «Мне?» «Да, он сейчас едет ко мне домой, чтобы повидать вас. МакГауэн толком не объяснил, в чем дело, но думаю, что это касается его дочери. Он просил меня не упоминать о его звонке никому, кроме вас». Я сел в машину и включил зажигание. В средней школе только что кончились занятия, и улицы заполнила армия мальчишек в джинсах и хорошеньких девушек с голыми ногами. Некоторые девушки были примерно того же возраста, что и Джо. Меня интересовало, что сделало ее не такой, как они. Кейт оторвала меня от размышлений. «Подумать только», — заговорила она, — «что менее 10 лет назад я была одной из этих девчушек, причем самой везучей. Папа был еще жив, я была королевой на вечере выпускников, и капитан футбольной команды пригласил меня на танец. Я думала, что вся остальная жизнь будет такой же чудесной. Почему никто меня не разубедил?» «Так бывает всегда». «Мне позволяли жить в мире грез», — с горечью продолжала она. «Позволяли верить, что я особенная, и ничто дурное никогда меня не коснется. Знаете, кем я себя считала? Леди из Шалот, наблюдающий мир в зеркале. А потом зеркало треснуло. Или вы не знаете это стихотворение?» «Я тоже читал его в школе». Имеется в виду известная баллада английского поэта-викторианца Альфреда Теннисона «Волшебница Шалот», написанная в 1833 году. Это романтическая интерпретация артуровской легенды о девушке, проклятой жить в заточении и смотреть на мир Камелота только через зеркала, которая погибает, взглянув на рыцаря Ланселота. Остаток пути до ее дома мы проехали молча. Нигде не было никаких признаков МакГауэна, поэтому Кейт попросила меня войти и подождать. В гостиной было холодно, несмотря на яркое солнце. Эхо подслушанной мною ссоры, казалось, все еще отзывается в этих стенах. Она бросила на стул черные перчатки и шляпу и предложила мне сесть. Все оказалось еще хуже, чем я предполагала. «Сэм Уэстмор рассказал вам?» «Немного». «Дон оставил мне меньше, чем ничего. Сэм говорит, что мне, возможно, придется отвечать за неуплату налогов за несколько лет. Я об этом и понятия не имела». «Этого не случится, если Уэстмор приложит усилия. Он ведь ваш близкий друг, не так ли?» «Я всегда так считала». «А если это произойдет? Если они отберут всю вашу собственность?» «Я останусь без гроша». «Это настолько ужасная перспектива». «Не знаю. Я еще над этим не задумывалась». «Так задумайтесь теперь. Что в этом ужасного? Вы молоды, красивы и умны». Она остановила меня нетерпеливым жестом. «Боюсь, что не могу соответствовать вашим комплиментам. Во всяком случае, сегодня. Как бы то ни было, спасибо за добрые намерения». «Не понимаю, кого или что вы должны оплакивать. Керриган оказал вам услугу, позволив, чтобы его застрелили, а может, и еще одну услугу, растратив ваши деньги». Она посмотрела на меня, словно сомневаясь в моем рассудке. «Что вы имеете в виду?» «Вы снова выйдете замуж?» «Никогда». «Обязательно выйдете. И у вас будет шанс найти более честного мужа, а не еще одного Керригана. Не забывайте, что этот штат кишит трутнями, которые охотятся за легкими деньгами. Я встречал тысячи таких». «Неужели их так много?» «Пройдитесь по Беверли-Хиллз, Санта-Барбаре или Санта-Монике, и вы непременно встретите двух или трех разъезжающих в ягуарах и кадиллаках». «И у всех есть жены?» «Они охотятся за женщинами. Покуда женщинам будут принадлежать 3/4 собственности в этой стране, всегда найдутся мужчины, пытающиеся отобрать у них эту собственность. Вы принадлежите к крупнейшему тайному женскому обществу Соединенных Штатов. Обществу богатых девушек, которые неудачно вышли замуж и сожалеют об этом. Вот тут-то и наготовит целая орда альфонсов». Она ошеломленно посмотрела на меня. «Вы живете в ужасном мире». «Всего лишь в реальном». «Как вы можете это выносить?» «Просто не блокирую свои чувства золотыми кирпичами. А вы?» «Никак не могу. Я изнеженная девчонка, которая слишком долго ждала, чтобы вырасти. Становиться взрослой трудно. Неудивительно, что так мало людей в этом преуспели». Кейт вздохнула и продолжала другим тоном. «Дон был не так плох, как вы думаете. Он честно пытался все наладить, по крайней мере, какое-то время. Это не только его вина, что он не умел обращаться с деньгами. Мне следовало помочь ему. Я не была ему хорошей женой. Он нуждался в большем, чем я могла ему дать». «В большем, чем ему мог дать кто бы то ни было». «Сегодня вы что-то особенно суровы». «Простите. Просто я встречал многих Керриганов. Они рождаются с вакуумом вместо сердца. Или что-то случается с ними в детстве. Как бы то ни было, в них нет ничего, кроме голодной дыры, которую никто не в состоянии заполнить». «Заполнить как женщина?» Кейт смущенно покраснела и подошла к большому окну. Через некоторое время она снова заговорила, обращаясь не то ко мне, не то к равнодушному городу. «Я все испортила, верно? Мой отец был одним из самых уважаемых людей в этой долине. Мой дед основал в Лас-Крусос-колледж, пожертвовав для этого землю. А я предала их. Я пустила на ветер не только их деньги, но и их репутацию. Все то, что они отстаивали». Она повернулась и окинула взглядом холодную гостиную. «Кажется несправедливым, даже просто невозможным, что я могла уничтожить так много, сделав одну ошибку». «Ничего не уничтожено. Дутые личности вроде Керригана не могут уничтожать реальных людей и реальные вещи». «Разве?» Кейт снова повернулась ко мне спиной. Она с ее золотыми волосами, свободно спускавшимися на плечи, казалась стройной юной девушкой. Было трудно поверить, что она прошла через 7 лет кошмарного брака и овдовела в результате убийства. Я подошел к ней. «Ваша жизнь не кончена. Она только начинается». «Боюсь, вам не утешить меня этой примитивной философией. Нет, простите мне эти слова. Вы с самого начала были добры ко мне». «Это было не так уж трудно, Кейти». «Он говорил, что я не была женщиной. Но я женщина, не так ли?» Я взял ее за плечи и поцеловал. «Мне жаль, что вы пострадали, Лу», — прошептала она, прижимая губы к повязке на моем лице. «Пожалуйста, больше не рискуйте». «Это не страшно». «Я женщина, правда? Вас тянет ко мне?» На этот вопрос я не мог ответить словами. Спустя некоторое время Кейт сказала: «Я чувствую себя как вдова из Эфеса». История из памятника античной литературы «Сатирикон», авторства Гая Петрония, 1 век нашей эры. «Вдова из Эфеса» или «Эфесская Матрона» — это известная новелла о верности и ее хрупкости. Повествует о женщине, решившей уморить себя голодом в склепе мужа, но соблазненной солдатом, охранявшим кресты. «Я сегодня очень суров, а вы напичканы литературными аллюзиями. Впрочем, продолжайте в том же духе, это весьма познавательно». «Вы смеетесь надо мной?» «Почему бы и нет?» Она прижала мою голову к своему круглому белому плечу и шепнула мне на ухо: «Я заставила вас чувствовать себя мужчиной, Лу». «Я и раньше чувствовал себя им. Это мое обычное состояние». «Вы хвастаетесь». «Пусть так. Хвастаюсь. Кроме вас, меня никто не слышит, а вы не возражаете». Она рассмеялась. На веранде послышались неровные шаркающие шаги. В дверь позвонили. Глава 23. МакГауэн сбрил свою бороду. Его лицо под серой шляпой поблескивало, как глянцевая коричневая бумага. На нем были поношены синий костюм и черный галстук. Одежда и бритое лицо делали его старше. «Джозефина, наконец, заявилась ко мне», — сообщил он. Я шагнул на веранду и закрыл за собой дверь. «Она сейчас на озере?» «Нет, снова уехала. Джозефина весь день моталась по пустыне в поисках Боузи. Она здорово умаялась. Я пытался уговорить ее остаться со мной, но она не захотела. Ей нужно было только узнать у меня, как добраться в Треверс». «В Треверс?» «Очевидно, Боузи подался туда. Джозефина хочет его найти». Он устало прислонился к дверному косяку. Я обнял его за плечи, пытаясь успокоить, и ощутил торчащие кости. «Она вам это сказала?» «Она не сказала, что Боузи там, я сам это понял. Когда они были у меня в сентябре, он очень интересовался Треверсом. Я должен был вспомнить об этом раньше, когда говорил с вами. Он задавал мне много вопросов. Каких? Ну, где это находится? Как туда добраться? И вы объяснили ему. Тогда я не видел в этом ничего дурного. Треворс находится по другую сторону Бейкерсфилда, в сторону Невады. Нужно свернуть с шоссе у деревушки Йеллоу-Форт и оттуда ехать 10 миль через горы. Это довольно пустынное место. А по дороге можно проехать? Это и хотел узнать Боузи. Он сказал, что хочет попробовать съездить туда с палаткой. Дорога была вполне проезжей, по крайней мере, в последний раз, когда я там был. Она пробита в твердой скале. Он мог проехать по ней в большом грузовике? Почему бы и нет? Дорогу специально построили для грузового транспорта. И Джо сейчас едет туда? Очевидно. Она попросила меня нарисовать ей карту. А для меня вы не нарисуете еще одну? Нет. Он мрачно усмехнулся, показав желтые зубы. Я поеду с вами, сынок. Хоть я и не в состоянии бегать, как прежде, но все еще могу стрелять, если понадобится. Я понял, что отговаривать его бесполезно. Когда я спустился на улицу, попрощавшись с Кейт, МакГоуэн принес ружье из багажника своего Форда. Это была спортивная винтовка среднего калибра с телескопическим прицелом. Он осторожно положил ее на заднее сиденье моей машины и вскарабкался на переднее. Я нажал на стартер. «Почему вы решили приехать ко мне?» «Вы говорили, как честный парень. Надеюсь, вы и вести себя будете так же». «Сделаю все, что от меня зависит». Я свернул на бульвар в сторону окраины города. Наступили сумерки, и в окнах зажегся свет. Горы на востоке походили на лежащих в тумане гигантских женщин. На небе одна за другой появлялись звезды. В сгущающейся темноте послышался голос МакГоуэна. «Джозефина пропадает с этим вором. Я не мог спокойно смотреть на это. Видели бы вы ее сегодня, вся потная, лицо грязное, в глазах испуг. Я едва узнал ее». Мы остановились в бар Стоу, чтобы закусить сэндвичами и кофе, а потом в Бейкерсфилде, чтобы проверить шины. С наступлением вечера воздух становился прохладнее. Примерно через час на горизонте снова появились горы. У их подножья мерцали огоньки, похожие на упавшие звезды. Горы постепенно приближались к нам, заслоняя небо. «Вот и Йеллоу-Форт», — нарушил молчание МакГоуэн. Деревня состояла из магазина, заправочной станции, нескольких каркасных домов и хижин, а также деревянной будки в окружении голой земли. Очевидно, чьей-то недвижимой собственности. Плакат на заправочной станции сообщал: «Настоящие гремучие змеи и другие рептилии! Остановитесь посмотреть монстров пустыни!» Когда я затормозил у насосов, из здания вышел мужчина в красной ковбойке. Его физиономия походила на поношенное седло. «Хотите посмотреть моих змей, пока будете ждать?» — предложил он, начиная качать бензин. «У меня есть гремучка длиной в 5 футов». «Я ищу другое животное». «Ядозуба? Мой ядозуб сдох». «Человека». Я описал Боузи. Последовала длительная пауза. «На этой неделе я его не видел», — ответил он наконец. «Значит, видели раньше?» «Если это тот самый рыжий парень. В прошлом месяце он приезжал сюда пару раз за бензином и некоторое время болтался поблизости». «Какой у него был автомобиль?» «Черный двухместный Бьюик». МакГоуэн подтолкнул меня. «Это он!» «Где он останавливался?» «Не знаю. Где-то на холмах». Он махнул рукой в сторону гор. «Когда этот парень впервые тут появился, он купил спальный мешок и электроплитку в магазине через дорогу. По его словам, он искал уран. Но с геолого-разведчиком у него не было ни малейшего сходства. Не мог отличить железную руду от медной». Мужчина отключил насос и прислонился к открытому окну. Его выцветшие глаза смотрели сквозь окруженные морщинами щелочки на загорелом лице. «Этот тип заставил меня понервничать. Когда он приезжал в последний раз, мне почему-то показалось, что он собирается меня ограбить. Но я ошибся». «Когда это было?» «Примерно в середине прошлой недели. После этого он убрался». «Интересно, что он здесь делал?» «Прятался». «От призыва в армию?» «Возможно. Я слышал, он проезжал здесь сегодня рано утром в большом полутрейлере с алюминиевым фургоном. Вы случайно не видели такого полутрейлера?» «Нет. Я открыл станцию в 8. А сегодня вечером не видели девушку? Хорошенькую маленькую брюнетку в спортивной машине? Да, она проехала пару часов назад, не останавливаясь. Дорога на Треверс открыта? Спросил МакГауэн. Насколько я знаю, да. Снег еще не выпадал. Сегодня туда проехал грузовик. Покрашенный алюминием? Встрепенулся я. Большой синий фургон, похожий на мебельный. Проехал вверх около 4. При дневном свете отсюда виден участок дороги. Когда я уплатил ему за бензин, он добавил. «Если поедете в Треверс ночью, следите за осыпями. Дорогу не ремонтировали 2 года». Я поблагодарил его, и мы тронулись в путь. МакГауэн наклонился вперед, словно подгоняя машину. «Джозефина там!» «И не только она», — отозвался я. Глава 24. Первые несколько миль после того, как мы свернули с шоссе, дорога была прямой и ровной. Потом она начала петлять, а на поверхности появились выбоины, поэтому мне пришлось сбавить скорость. Примерно на середине подъема колеса машины забуксовали в песчаной осыпи. С внешней стороны дорога шла вдоль крутой, обрывающейся вниз стены каньона. Фары осветили еще одну осыпь впереди. Я остановил машину и вышел. МакГауэн остался на переднем сиденье. Слой песка покрывал добрую половину дороги. На краю виднелись следы большого грузовика. Обследовав их при свете фонарика, я обнаружил 2 группы отпечатков покрышек, одна из которых частично накладывалась на другую. Обе были свежими. Я поднялся, чувствуя, как сердце колотится о ребра. Где-то в черной высоте надо мной тишину нарушил слабый воющий звук. Я не двинулся с места. Звук становился громче. Это была машина, спускающаяся с горы. Свет фар на фоне неба четко обозначил скалистый выступ наверху. Я вернулся к моей машине и выключил фары. Отъезжать назад не было времени. Я вытащил револьвер и присел за открытой передней дверцей. МакГауэн потянулся за ружьем. Лучи фар протянулись над каньоном и повернули на дорогу, едва не ослепив меня. Маленький спортивный автомобиль выехал из-за поворота. Послышался гудок, потом заскрипели тормоза. Машина повернулась, забуксовала боком в песке и едва не опрокинулась. Водитель вывалился лицом на дорогу и остался лежать без движения. «Это Джозефина!» — воскликнул МакГауэн. Я подбежал к ней и осветил фонарем ее лицо. С верхней губы поползли вниз 2 струйки крови. В глазах застыл ужас, но девушка была в сознании. Она попыталась сесть, но ей это не удалось. Я поддержал ее. Ее тело обмякло и казалось лишенным костей. «Я ранена!» — захныкала она. «Меня изнасиловали!» Я вытер кровь у нее с губы и увидел, что ее платье разорвано до пояса. На теле виднелись синяки и царапины, явно не связанные с недавним падением. МакГауэн вылез из моей машины и поплелся к нам. «Такое должно было случиться рано или поздно», — сурово сказал я, хотя в действительности испытывал жалость. «Это справедливо, так как вы причиняли вред другим людям». «Да я в жизни никому не повредила». «Как насчет Тони Акисты?» «Я ничего не знаю о Тони. Честно, мистер». «А насчет Керригана?» «Дон был мертв, когда я добралась туда. Я его не убивала». «Тогда кто же?» «Не знаю. Боузи тоже не знает. Я должна была с ним встретиться. Мы собирались уехать вместе». Она постепенно выходила из шокового состояния. Глаза заблестели и стали подвижными. Одинокая слеза оставила след на щеке. «Что осталось с деньгами, которые Боузи дал Керригану?» — спросил я наугад. Джонни ответила. Но ее голова невольно шевельнулась на моей руке, и она покосилась на спортивную машину. «Джози, с тобой все в порядке?» — осведомился подошедший МакГауэн. «Дедушка?» — она облизнула верхнюю губу. «Да, все хорошо». Я оставил ее с ним и обыскал 2-местный автомобиль. Под сиденьем водителя лежал продолговатый пакет, завернутый в газету и перевязанный грязной лентой. Я вскрыл его. Он был полон новыми купюрами в 50, 100 и 500 долларов. Газета «Портландский Орегониан», датированный прошлым августом. Я завернул в нее деньги и положил пакет в стальную коробку с вещественными доказательствами в багажнике моей машины. Деньги и марихуана. Предел мечтаний для таких, как Джо. Девушка поднялась, опираясь на руку МакГауэна. Она мяукала, словно грязный котенок в дождливую ночь. «Они вскрыли один из ящиков, напились и стали насиловать меня по очереди». В ее голосе слышалось отчаяние. Лицо старика казалось высеченным из гранита. «Я прикончу их, малышка. Сколько их там?» «Трое. Они приехали из Альбукерки забрать виски. Лучше бы я осталась с тобой, дедушка». Он нахмурился. «А твой муж не пытался остановить их?» «Боузи мне не муж. Думаю, он бы остановил их, если бы мог. Но они сначала отобрали у него револьвер и избили его». Я коснулся ее дрожащей спины. «Они еще наверху, Джо?» «Да. Они грузили виски в свой грузовик, когда я ускользнула. Их грузовик спрятан на старой пожарной станции». «Покажите мне это место». «Я не хочу туда возвращаться». «Но остаться здесь одной вы ведь тоже не захотите». Джо посмотрела на мою машину, потом вверх и вниз на дорогу, словно это было ее прошлым и будущим, и молча влезла на переднее сиденье. Я проехал через узкий промежуток между спортивным автомобилем и обрывом. МакГауэн поглаживал лежащую на коленях винтовку. Джо сидела между нами, глядя перед собой. «Вы убили Керригана из-за денег?» — спросил я. «Нет! Я пошла встретиться с ним и застала его уже мертвым!» «Почему же вы убежали?» «Потому что полиция, как и вы, подумала бы, что это я его убила. Но я не убивала Дона Керригана, я его обожала!» МакГауэн презрительно сплюнул. «Вы взяли у него деньги?» — продолжал я. «Да, взяла. Я имела на это право. Дон был мертв, значит, они ему больше не нужны. Они лежали на полу. Я подобрала их, села в машину и поехала искать Боузи. Я хотела только убежать оттуда». «С 20 тысячами? Это Боузи велел вам взять деньги и присоединиться к нему?» «Ничего подобного. Я собиралась уехать с Доном. Я даже не знала, где Боузи». «Это правда, я вам говорил», — кивнул МакГауэн. Джо повернулась ко мне. «Почему бы вам не отпустить меня? Я не сделала ничего плохого, только взяла деньги. Они ведь просто там лежали». Ее лицо внезапно просветлело. «Возьмите их себе, ладно? Никто не узнает. Дедушка никому не скажет». МакГауэн издал нечто среднее между рыданием и возмущенным фырканьем. «От этих денег нет никакого толку. Вы об этом не знали?» «То есть как это?» «Они настолько горячие, что Боузи даже не смог их потратить. Он ограбил Портландский банк, а у них был список номеров банкнотов. Никому не удастся потратить эти деньги. Для вас это новость?» «Я вам не верю. Боузи так бы не поступил». «Тем не менее поступил. Он надул Керригана». «Вы спятили», — сердито сказала она. «Подумайте сами, Джо. Стал бы Боузи рисковать 20 штуками в таком деле, если бы эти деньги были ему нужны?» Некоторое время Джо сидела молча. Я почти ощущал работу ее маленького порочного умишки. «Если это так, я рада, что они избили его. Он это заслужил. Я рада, что они его избили и не заплатили ему обещанных денег». Мы подбирались к гребню, черневшему на фоне звездного неба. Я петлял из стороны в сторону, стараясь избежать выбоин и осыпей. «Прошлой ночью, Джо, вы сказали, что должны были остановить грузовик Акисты, но что-то изменило план. Что именно?» «Джо не захотел, чтобы я рисковала», — с гордостью заявила она. «Это было главной причиной». «А что, не главной?» «Он оказал услугу своему другу, а теперь этот друг оказал услугу ему». «Остановив грузовик и застрелив Акисту?» «Нужно было только остановить грузовик. Дон не планировал никакой стрельбы, но его друг все испортил». «Кто это был, Джо?» «Дон не называл имен. Он говорил, что чем меньше я буду знать, тем лучше. Дон хотел, чтобы я была вне подозрений, если план не сработает». «Это был Чёрч? Шериф?» Она не ответила. «Майер?» Снова молчание. «Какую услугу Дон оказал этому другу?» «Спросите у Боузи. Он должен знать. Боузи был с Доном в пустыне в понедельник ночью». «Что им понадобилось в пустыне?» «Это длинная история. Вам это будет неинтересно». МакГауэн закудахтал, как курица. «Ничего не утаивай, малышка. Ты должна полностью очиститься». «Он называет это очиститься?» Она истерически засмеялась. «Я и так чистая. Я знаю только то, что они мне рассказали». «Кто?» «Тони. А потом Дон». «Что Тони рассказал вам в воскресенье ночью?» «Дон велел об этом помалкивать. Только теперь, когда он мертв, это уже не важно. В субботу Тони последовал за Энн Майер к озеру Передида. Она была в летнем доме Дона с каким-то парнем, и Тони подсматривал за ними в окно. Это бессмысленно, как и все, что он делал». «Ну и что он увидел?» «А вы как думаете?» «Кто был тот человек?» «Тони не сказал мне. По-моему, он боялся об этом говорить. Тони встрескался в Энн Майер, и когда увидел ее мертвой на полу...» «Он видел ее мертвой?» «Так он мне сказал». «В субботу?» «В воскресенье Тони поехал туда, снова заглянул в окно и увидел, что ей капут. По крайней мере, так он мне рассказывал». «А как он узнал, что она мертва?» «А я почем знаю? Я его не допрашивала. У меня мелькнула мысль, что он сам ее прикончил. Тони ведь был форменным психом». «Кто-то лжет, Джо. Энн Майер была жива в понедельник. Ваш дедушка видел ее с Керриганом во второй половине дня». «Я не уверен, что это была она», — вмешался МакГоуэн. «А кто?» «Каблук был от ее туфли». «Должно быть, Акиста ошибся. Возможно, ему только показалось, что она мертва. Он был здорово пьян в воскресенье». «Достаточно», — ответила Джо. «Но ему это не показалось. Дон ездил на озеро в понедельник, когда я рассказала ему об этом, и ее тело было там, как и говорил Тони». «А где оно теперь?» «Где-то в пустыне. Дон отвез его туда и оставил». «Это и была услуга, которую он оказал другу?» «Очевидно. Но Дон говорил, что должен был убрать ее из своего дома. Он боялся, что ему пришьют убийство». «Где именно он оставил труп?» «Откуда я знаю? Меня там не было». «Но Боузи был?» «Да. Он поехал за Доном в пустыню и привез его назад». Глава 25. Мы поднялись на гребень. Внизу во мраке лежала долина. Я выключил зажигание и поехал вниз без мотора и без света, контролируя скорость ножным тормозом. Крутой извилистый спуск выпрямился, превратившись в главную улицу Треверса. Я остановился перед бывшим рестораном. Окна были забиты досками. На склонах виднелись безликие сооружения, придавленные снегами минувших зим. Над ними темнели груды шлака из старых шахт, словно макеты окружающих гор. Примерно в четверти мили ниже нас, в дальнем конце заброшенного города, светился белый прямоугольник большого дверного проема. Двое мужчин входили внутрь и снова выходили, вынося ящики к задним дверцам большого грузового фургона. Они двигались с усталой механичностью потерянных душ, работающих в адских рудниках. «Это они», — прошептала Джо. «Я не хочу подходить ближе». «Я бы и сам вас не пустил. Они вооружены?» «По-моему, да. А у одного из них, которого они называли Фаустина, есть даже автомат». «Скверно. Лучше выйдите и подождите в переулке. На всякий случай спрячьтесь за чем-нибудь. МакГоуэн, ваше ружье заряжено?» «Не беспокойтесь». «А как с вашим глазомером?» «Пару недель назад я застрелил оленя с 400 ярдов. Если бы было светло, думаю, я мог бы достать их отсюда». «Подождите 10 минут, пока я спущусь туда, а потом открывайте огонь. Только поберегите пару патронов на случай, если они попытаются прорваться. Эта дорога единственная, которая ведет отсюда». «Не считая троп для горных козлов». «Если кто-нибудь из них ускользнет от меня, укройтесь за машиной и попытайтесь его остановить. Начинайте стрелять через 10 минут». «У меня нет часов». «Тогда просчитайте медленно до 500». «Хорошо». Он вылез из машины и залег на дороге. Джо исчезла в переулке позади заколоченного ресторана. Я начал спускаться с холма с револьвером в руке, стараясь держаться поближе к зданиям. Это были пустые оболочки давно исчезнувшего бизнеса. Парикмахерская, кафе-мороженое, магазин. Теперь их единственными хозяевами были бурундуки и койоты, скрывающиеся в тени. От высоты и безмолвия у меня в ушах звенело, словно от большой дозы хинина. Ярдах в 100 от освещенной двери я опустился на четвереньки, сразу припомнив запахи пороха, огнеметов и паленой плоти. Ароматы зеленой и кровавой весенней поры на Окинаве. Я полз по остаткам тротуара от одной двери к другой. Мое время истекало. Свет лился из распахнутых двойных дверей каркасного дома на другой стороне улицы. Над входом висела вывеска пожарной станции. Внутри стоял грузовик Майера с зажженными фарами и открытыми задними дверцами. Фургон был почти опустошен. Двое мужчин выгружали последние ящики и передавали их третьему в голубой фургон. Они были обнажены до пояса и покрыты потом. Один из них был смуглый и широкоплечий, с черными кучерявыми волосами на груди, спине и руках. Другой — высокий, крючконосый, с бесцветными светлыми глазами и синеватой татуировкой на предплечье. Он передал ящик в фургон и обернулся к своему компаньону. «Аппетитная была девочка. Интересно, что с ней стало?» «Тебе когда-нибудь бывает достаточно?» Оба тяжело дышали и двигались вяло. Смуглый парень втолкнул ящик в фургон и прислонился к нему. Я пристроил дуло револьвера на обломок асфальта и прицелился парню между глаз. Невидимый кулак ударил в борт фургона. Я выстрелил, прежде чем на холме затрещало ружье МакГауэна. Один глаз у смуглого парня лопнул, как коричневый агат. Он вперился оставшимся глазом в темноту, забрызганную пятнами электрического света, двинулся ко мне на подкашивающихся ногах и рухнул лицом вниз, как Тони Акиста. Высокий мужчина метнулся в здание и медленно вышел оттуда с автоматом Томпсона в руках. Автомат затарахтел, полыхнув в мою сторону шафрановой вспышкой. Я выстрелил слишком поспешно и промазал. Пули прошивали стену позади меня, продвигаясь все ближе. Смерть кричала мне в ухо. Второй и третий выстрелы МакГауэна отозвались эхом на улице. Высокий парень повернул от меня свою ястребиную голову вместе с автоматом. Я тщательно прицелился в него и дважды выстрелил. Он шагнул назад и хрипло закашлялся, выронив автомат на дорогу. Фургон тронулся с места. «Подожди меня, ты сукин сын!» — завопил высокий, перекрывая рев мотора. Подобрав оружие и вцепившись ладонью в живот, он побежал вперед и вскочил в фургон, когда тот поворачивал передо мной. Я разрядил в машину револьвер, но фургон переехал лежащее на дороге тело смуглого парня и помчался по улице. Ружье МакГауэна трижды выстрелило, но это не остановило голубой фургон. Проехав по улице, он стал подниматься на гребень. Боузи вышел из пожарной станции, когда я перезаряжал револьвер. Он шел как слепой, расставив ноги и разведя руки. Лицо его распухло и посинело, глаза были закрыты. «Майк! Клинчер! Что случилось?» Боузи споткнулся о лежащего на дороге смуглого парня, опустился на колени и встряхнул безжизненное тело. «Майк, это ты! Очнись!» Поняв, в чем дело, Боузи завыл, как койот, и отполз в сторону. Я двинулся к нему. Услышав звук моих шагов, он испуганно присел и пролепетал сквозь стиснутые зубы. «Кто это? Я ничего не вижу! Эти ублюдки ослепили меня!» Я присел с ним рядом. «Дай-ка взглянуть на твои глаза». Боузи поднял голову, продолжая скулить. Я приподнял пальцами его веки. Глазные яблоки налились кровью, но не были повреждены. Он уставился на меня, пытаясь разглядеть мое лицо. «Кто вы?» «Мы встречались раньше. Дважды». Узнав меня, он попытался сопротивляться, но его движения были слабыми и беспомощными. «Неужели тебе мало досталось, парень?» Я запустил руку в меховой воротник куртки Боузи, поставил парня на ноги и ощупал одежду. Оружия не было, но в кармане лежал мой бумажник, а на запястье были мои часы с разбитым стеклом. Я сорвал их с его руки. Он не сопротивлялся, окончательно утратив боевой дух. Длинные рыжие волосы падали на изуродованное лицо Боузи, словно обмякшие крылья. Он, моргая, смотрел на лежащий в луже крови труп. «Выходит, вы прикончили Фаустина». Он был слишком неосторожен. «А где остальные?» «Уехали в фургоне». «Хотите знать, где их можно найти? Отпустите меня, и я приведу вас к ним». «В этом нет необходимости. Они никогда не вернутся в Нью-Мексико». «Значит, вы знаете, кто они?» Он казался разочарованным. «Банда, на которую ты работал водителем в Альбукерке». «Ага». Он сплюнул кровью на труп у его ног. Вид мертвого врага придавал ему уверенности и делал его разговорчивым. «Моя ошибка в том, что я снова с ними связался. Я классный вор и работаю в одиночку. Но Фаустина предложил мне 25 штук за 1200 ящиков. И я дал себя одурачить». Его голос дрогнул от праведного гнева. «Такой груз на его территории стоит почти сотню штук, но когда я потребовал свою долю, он навел на меня автомат и приказал своим громилам отделать меня как следует». Его пальцы ощупали распухшую физиономию. «Жаль, что вы прикончили Фаустина. Я бы хотел сам рассчитаться с ним». «Ты изымаешься из обращения. Рассчитываться тебе придется только с клопами в тюремной камере». «Может и так. А вы кто? Коп из Лас-Крусес?» «Я из Лос-Анджелеса». «Полиция штата?» «Частный детектив». «Кроме шуток? И на кого же вы работаете?» «На себя». «Интересно». Он хитро усмехнулся. «Может, нам удастся заключить сделку?» «А что ты можешь предложить?» «Если бы я вам рассказал, то предлагать было бы нечего. Я только скажу, приятель, что такой шанс бывает раз в жизни. Мы с вами вдвоем можем стать хозяевами Лас-Крусес». «А сейчас кто там хозяин?» «В том-то и дело, что никто. В городе полным-полно денег, которыми никто не занимается. Это можем сделать мы». «А местная полиция не будет возражать?» «Предоставьте это мне». Его вновь обуяло патологическое честолюбие. «Только я не смогу действовать, сидя в тюремной камере. Если вы запихнете меня туда, то упустите свой шанс». «Шанс на что? Чтобы меня одурачили, как Керригана?» Это заставило его умолкнуть, но ненадолго. «Окей, я надул Керригана, но он отобрал у меня мою девушку. Она заявила, что ей нужен кто-то более классный, чем я. А мне, значит, оставалось финансировать их медовый месяц? Нет уж, дудки! Но это другое дело. Никакого надувательства». «Ну и что это за дело?» «Слушайте». Он постучал мне по груди. «Я кое-что знаю. Это больше никому не известно. Мы с вами можем крупно на этом заработать. Понимаете, вы мне по вкусу». «Допустим. Какая у тебя информация?» «Так мы договорились?» «Сначала я должен узнать, что мне предлагают купить. Почему шериф позволил тебе прошлой ночью покинуть округ?» «Я не говорил, что он выпустил меня из округа». «По какой дороге ты ехал?» «Угадайте. Вы же все знаете». «По дороге через перевал мимо холмов». Щелочки его глаз блеснули в распухших веках. «Угадали. Мы могли бы поладить. Люблю смышленых парней». «Тебе известно что-нибудь о шерифе Боузи?» «Может быть». «Тебе рассказал Керриган?» «Он ничего мне не рассказывал, я сам все понял». «Насчет Энн Майер?» «Снова в точку. Значит, они нашли тело?» «Пока нет». «Где оно, Боузи?» «Погодите минутку, не так быстро. Мы договорились или нет?» «Зависит от тебя. Вот мои условия. Ты покажешь мне, где труп, а я постараюсь тебя вызволить. Тебе грозит газовая камера, знаешь ты это или нет? Окружной прокурор обвиняет тебя в убийстве». «Я никогда не убивал». «Это тебе не поможет. С твоим послужным списком на тебя запросто навесят и Акисту, и Керригана». «Да я даже не знал, что Керригана пришили, пока Джо мне не рассказала. И к этому, как его, Тони Акисте не приближался ближе, чем на полмили». «Расскажи это окружному прокурору, и он расскажет тебе кое-что другое, причем оно будет звучать более убедительно. Они отправят тебя за эти убийства в газовую камеру, если кто-то не вмешается. Если поможешь мне, я сделаю все, что могу, чтобы снять с тебя обвинения. Тебя упрячут надолго, но я постараюсь не дать им накачать тебя газом». Боузи с беспокойством посмотрел на черный зубчатый горизонт. Его мечты о власти и деньгах разлетелись в пух и прах. Доносившийся с другой стороны гребня звук мотора внезапно прервался приглушенным взрывом, после чего наступила тишина. «Что это было?» «Надеюсь, твои друзья из Альбукерки». Он бросил на меня резкий взгляд, сопя сломанным носом. «Круто играете». «Да, когда приходится». Откуда мне знать, что вы постараетесь мне помочь? Никто никогда не давал мне шанса». «Тебе придется рискнуть. Впрочем, после всех твоих приключений риск не так уж велик. В твоих интересах помочь мне найти труп. Думаю, тот, кто ее убил, прикончил и остальных». «Очень может быть, что вы правы». «Кто это был, Боузи?» «Если бы я знал, то сказал бы». «Ладно, я покажу вам, где она». Керриган бросил девушку в ее машине в маленьком каньоне возле Дабл Маунтин. Я повел его вверх по улице. Джо сидела одна на переднем сиденье моей машины. «Ну и ну», — усмехнулся Боузи. «Семья воссоединяется, а?» Девушка даже не взглянула на него. «Где ваш дедушка, Джо?» «Поднялся на холм. Мы услышали грохот, и он подумал, что, может быть, голубой грузовик свалился с дороги». «Я тоже его слышал». Я открыл левую дверцу и усадил Боузи между Джо и мною. Она отодвинулась от него. «Неужели я должна ехать рядом с ним после грязного трюка, который он сыграл со мной и с Доном?» «Да брось ты!» — сказал Боузи. «Керриган спокойно мог перевести денежки через южную границу и потратить их там». «Не хочу даже слышать об этом. Ты просто жулик. Надеюсь, что они запрут тебя и выбросят ключ». Машина поднялась на гребень. МакГауэн стоял наверху, опираясь на свое ружье и тяжело дыша. По другую сторону, в темной впадине каньона, мелькали оранжевые огоньки пламени. Старик, прихрамывая, подошел к машине. «Похоже, им пришел конец. Думаю, они не заметили вовремя двухместный драндулет Джозефины». «Туда им и дорога», — проворчала Джо. «Нельзя так говорить, Джози. Ты не проявляешь должного уважения к человеческой жизни». «Но я-то ведь тоже человек, верно? К моей жизни они не проявляли особого уважения». МакГауэн влез на заднее сиденье, и мы поехали вниз по извилистой дороге. Спортивный автомобиль лежал вверх колесами. Черные следы шин вели к краю дороги, где свалился грузовик. Он все еще ярко пылал 30 футами ниже нас. Сквозь запахи горящего бензина и алкоголя мне вновь почудились запахи Окинавы. Битва за Окинаву длилась с 1 апреля по 23 июня 1945 года. Одно из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны, где войска США штурмовали остров, обороняемый японцами. Потери превысили 200 тысяч человек, включая мирных жителей. Американская армия потеряла около 12,5 тысяч убитыми и получила более 38 тысяч ранеными. Потери Японии составили более 100 тысяч солдат, и также около трети гражданского населения, более 100 тысяч, погибли. Многие покончили с собой. Глава 26. Небо стало лимонно-белым, потом вспыхнуло яркими красками. Солнце появилось в зеркальце на ветровом стекле, словно яркая монета, выскочившая из автомата. Переливающаяся всеми цветами пустыня передразнивала небо, а юбки лениво склоняли колючие ветки. Я подумал, что если в этом месте есть свое божество, то ему должно быть одиноко и скучно от повторяющегося зрелища рассвета и заката. Я бросил взгляд на сонную, распухшую физиономию Боузи, напоминавшую лицо утопленника, которого вытащили из воды после пребывания там в течение нескольких недель. Его голова лежала на плече Джо. Она проснулась и смотрела на него. Я вел машину через плато в западном направлении. Усталость одолевала меня настолько, что я лишь колоссальным усилием воли заставлял себя нажимать на педаль. При виде перевала Тихачапи я разбудил Боузи и прислушался к его инструкциям, походившим на невнятное бормотание. Боковая дорога тянулась влево на несколько миль и спускалась в каньон, переходя в тропу для скота. Дно каньона все еще было в тени. Над ним кружили 4 сарыча, взмывшие в небесную синеву при звуке мотора. У подножья склона, где среди низкорослых дубов вилось русло высохшего потока, стоял черный автомобиль с откидным верхом. «Она там», — сказал Боузи. Я оставил его под прицелом винтовки МакГауэна и двинулся по гравию к брошенной машине. Кабина была пуста, а багажник заперт. Рысь оставила следы лап на его пыльной крышке. Я вернулся к своему автомобилю заломом. Из мрака кабины на меня уставились вопрошающие глаза Боузи, поблескивающие на гротескной маске его лица. МакГауэн облёк вопрос в слова. «Её там нет?» «Я хочу взломать багажник». «Она лежала там, поджав колени, словно младенец в железном лоне. На стекле солнечных очков алело пятно крови. На одной из коричневых туфель недоставало каблука. Я наклонился, чтобы взглянуть на её лицо. Слёзы едва не ослепили меня. Не то чтобы она имела для меня какое-то значение. Я и видел-то Энн Майер только на фотографии, где она весело смеялась на пляже. Но меня душил гнев на собственную беспомощность перед лицом смерти. Сорычи кружили наверху, словно подвыпившие гробовщики. Безумный красный глаз солнца появился над краем каньона. Глава 27. Тело Энн Майер лежало на сверкающем сталью столе. Оно имело цвет слоновой кости, за исключением сосков, дырки под левой грудью и двух длинных разрезов, изгибающихся от плеч к точке под грудной костью. Патологоанатом средних лет по имени Треллор трудился у раковины в углу. Он промывал инструменты и клал их на сушилку один за другим. Скальпель, большой нож, электропилу для костей. Они поблескивали в холодном флуоресцентном свете. Треллор повернулся ко мне, стягивая резиновые перчатки. «У вас есть вопросы?» «Вы извлекли пулю». Он кивнул и улыбнулся с профессиональной веселостью. «Я занялся пулей в первую очередь. Пришлось использовать рентген, чтобы обнаружить ее. Пуля пронзила сердце и застряла между ребрами у позвоночника». «Могу я взглянуть на нее?» «Я передал ее Дейнелу час назад. Пуля явно от револьвера 38-го калибра, но он хочет использовать микроскоп, чтобы убедиться в этом». «Как давно она мертва, доктор?» «Я смогу ответить более точно, когда сделаю несколько слайдов. Сейчас я бы сказал, что она мертва неделю плюс-минус один день». «То есть минимум 6 дней?» «Да». «Сегодня суббота. Следовательно, ее застрелили в прошлое воскресенье». «Не позднее воскресенья». «И ее не могли видеть живой в понедельник». «Никоим образом. Я говорю вам то же, что сказал Уэстмору. В этом я абсолютно уверен даже без слайдов». В глазах под стеклами очков блеснула профессиональная гордость. «Я произвел более 4000 вскрытий здесь и в Европе». «Я не сомневаюсь в вашей компетенции, доктор». «А я не думал, что сомневаетесь. Ваш свидетель либо лгал, либо ошибался». «Уэстмор думает, что лгал». «Где сейчас Уэстмор?» «Где-то в госпитале. Посмотрите в отделении скорой помощи, они там штопают вашего пленника». Треллор вернулся к раковине вымыть руки. Я двинулся к двери. Она открылась раньше, чем я к ней прикоснулся. Воздух обдал мое лицо, и Чёрч вошел в прозекторскую. Он прошел мимо, не обратив на меня внимания и глядя только на женщину на столе. «Где вы были, Брент?» — обратился к нему Треллор. «Мы задержали вскрытие, ожидая, что вы появитесь». Чёрч даже не обернулся. Его взгляд был сосредоточен на женщине, словно он наблюдал какое-то откровение. «Ты мертва, Энн», — заговорил он, словно обращаясь к бессловесному животному или годовалому младенцу. «Ты в самом деле мертва». Трейлор с любопытством посмотрел на него и стал вытирать руки. Чёрч ничего не замечал. Он был наедине с женщиной, погруженной в свои мысли. Его большие руки стали мягко растирать ее ногу, словно это могло вернуть ей жизнь. Треллор подошел к двери и кивнул мне. Мы оба вышли. Дверь бесшумно закрылась за нами. «Я слышал, что он неравнодушен к свояченице», — тихо сказал Треллор. «Но не знал, что до такой степени». Он смущенно улыбнулся. «Сигарету?» Я покачал головой. Более глубокое чувство, нежели смущение, сковало мой язык. За металлической дверью слышались странные прерывистые звуки. Мужские рыдания без слез. Женское имя, повторяемое глухим ушам. «Простите», — сказал Треллор. «Мне нужно позвонить». Он быстро зашагал прочь. Белые полы халата летели позади.